Я рассмотрю твое предложение. Я закатил глаза. Мне этого хватит, Романи, засмеялся один, а затем потянулся к закускам. Кстати, я слышал о нынешнем носителе Драйга, которого ты взял под свою опеку. Как он тебе? Он как ты. Будь у него мозги, он бы проводил все свое время в борделях и барах, которыми заведует Азазель. Впрочем, таким образом, он бы смог сохранить человечность и принять сторону падших. Опять же, если бы у него были мозги, глупый, извращенный, но целеустремленный и добрый, как бы глупо это ни звучало. Ао, промычал один, теперь я вижу еще одно сходство. Соломон всегда был за человечество и верил, что люди способны на куда большие подвиги, чем нелюди. Хаэма, мы действительно похожи, а, даже в другом мире Соломон остается Соломоном, но здесь, в ДХД, у него было больше свободы, чем у его коллеги из Насуверса. Так что можно сказать, что местному аналогу повезло. Это факт, старик. Люди умеют адаптироваться, и даже имея более короткий срок жизни, успевают сделать куда больше, чем долгоживущие расы. Герои, злодеи, просто великие люди, прославились по всему миру, в большинстве случаев не прожив и трех десятков лет, и некоторые из них затмили даже богов своим сиянием и славой. Разве это не показатель? Ну, это правда, кивнул он, и ты напомнил мне о кое-чем. Я слышал о слугах, цифровых копиях героических душ, вознесшихся на трон героев. Даже если и ты, и это место из другой ветви Игдрасиля, мне интересны те, что относятся ко мне и моему пантеону. О, их предостаточно, хотя, не так много, как тебе хотелось бы. Именно с тобой связано больше, чем со скандинавским пантеоном. Та же Скатах, к примеру, напрямую она не относится к скандинавам, но ее копья и навыки – другое дело. Гаеболг, копия-копия Гунгнир, личного оружия Одина, а древние руны, которыми она владеет, впервые освоены именно им. Эта ведьма, скривился один, у вас что-то было, как понимаю. Скажем так, она угрожала сделать во мне больше дырок, чем я готов вытерпеть. Хех, понимаю, кивнул я с веселой улыбкой. Видимо, он пытался подкатить к ней, но встретил колющее сопротивление или что-то в этом роде. Как-никак ее темперамент в первую очередь подходит воину, а уже потом женщине. На этом наша беседа продолжилась бы, однако к нам присоединились еще пара знакомых лиц. Романи-сенсей, рада вас видеть, поприветствовала меня Сона, а Цубаки за ее спиной вежливо поклонилась, лорд один. О, сестра Серафолу, здравствуй, здравствуй, ты, рада меня видеть, какие мы ироничные, сатан. Дерзко улыбнулся я и потрепал ее по голове, на что она отдернула мою руку и, поправив прическу, недовольно уставилась на меня. «А вы снова проявили свои зрелости и здравомыслие», — произнесла она, указав на все еще плачущую Расвайсе, «и почему я не удивлена? Эй, вот в этом я абсолютно ни при чем, это все этот старик. Вы действительно думаете, что я в это поверю?» Лорд Один, предводитель скандинавской фракции и один из мудрейших богов, довел до слез свою подопечную. «Я выгляжу идиоткой, Романи-сенсей», с абсолютно невозмутимым лицом заявила Сона, которой прекрасно известна репутация этого старикашки, хотя, нет, я не должна смеяться над больными. «Приношу свои искренние извинения, Романи-сенсей, мне очень жаль, у меня очень дико задергалась бровь», пока Цубаки устало вздыхала и с упреком смотрела своего короля, а один от души рассмеялся. Сона же опустила голову и верхнюю часть тела, образовав идеальный прямой угол. Я не видел ее лица, но уверен, что сейчас она злорадно и ехидно улыбается. И когда мой рот уже открылся для того, чтобы ответить на ее колкости, двери в зал громко открылись, показав Сазикса и следующую за ним Грейфию, что привлекли всеобщее внимание. Он прошел через зал и встал на своеобразную возвышенность, прочистив горло и осмотрев присутствующих. «Приветствую, дамы и господа, я, Сазикс Люцифер, искренне рад вашему присутствию на этом приеме», начал он громким и четким голосом, «среди вас присутствует множество важных гостей, таких как лорд один и его телохранитель, но мне бы хотелось выделить кое-кого другого, того, кто одним своим существованием потряс нашу расу и весь остальной мир». На этих словах свет в зале погас, и из ниоткуда взявшиеся прожекторы осветили мою фигуру, сосредоточив внимание десятков гостей на мне. Романи Архиман, также известный как реинкарнация самого царя Соломона, человека, подчинившего себе всю расу демонов и имеющего авторитет на небесах и земле, продолжился Зикс и улыбнулся, Сегодня одному из вас выпала уникальная возможность прочувствовать на себе силу этого человека. Все, кто желает этого, будут кидать жребий, и счастливчик сразится с Романи Архимоном в неофициальной рейтинговой игре. Поднялся гул, и каждый второй посмотрел на меня с огнем в глазах, будто бы я являюсь их целью в жизни. Разумеется, о победе над ним не может быть и речи, так как всем известно, какой силой он обладает. Но, если вам удастся впечатлить его, и не только его, но и всех присутствующих, вы получите приз, который будет зависеть от самого Романи Архимона. Но самое главное, вы получите славу во всем подземном мире, ведь не каждому выпадает возможность проверить свои навыки против самой реинкарнации царя Соломона. Итак, вы готовы? Да. В ответ на его вопрос раздались громкие крики и буря аплодисментов. Я же просто покачал головой, так как сам дал добро на это. Самое забавное, что им, по сути, и не нужен приз. Просто возможность сразиться со мной, уже то, чего они желают. И Сазикс не солгал. Слава, которую получит мой противник, действительно облетит весь подземный мир и подымит его авторитет до небывалых высот. Практически половина гостей ринулись к Сазиксу, чтобы стать участником лотереи, при этом кидая на меня хищный и предвкушающий взгляд. И среди них, разумеется, были Сона, Риас, Сейрарк и остальные наследники, по очевидным всем причинам. Я создал еще одну чашку кофе и выпил залпом ее содержимое. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Хотя, я уверен, что мой противник уже предопределен, и лотерея нужна лишь для отвода глаз. Или кто-то действительно верит, что все решит жребий М-0, АН, как глава. Выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 102. Замок Люцифера. Я сидел за небольшим столом на одном единственном стуле посреди обширной пустоши, окруженной горами и лесами, а в моей руке дымилась чашка ароматного и горячего кофе. Кроме меня здесь не было ничего, что указывало на любые признаки цивилизации и жизни. Никакого пения птиц, журчания воды или звуков насекомых. Только я и пустошь. Мне не хотелось ждать конца лотереи, поэтому я попросил Грейфию предварительно перенести меня на поле рейтинговой игры. Здесь я мог скрыться от чрезмерного внимания демонов, хотя бы визуально для себя, и в спокойной обстановке ожидать своего противника. Уж не знаю, кто именно им будет, но наиболее правдоподобным вариантом был бы Сейрарк. Как-никак он сильнейший из молодого поколения. Спустя некоторое время, я почувствовал всплески маны вдалеке, и их было куда меньше, чем должно быть, и учитывая, кому они принадлежали. А Сазикс не мелочится, а, сейчас начнется неофициальная рейтинговая игра, и я, Грейфия Люцифук, королева Сазикса Люцифера, займу место ее арбитра. Ограничений по времени нет, игра закончится, как только лорд Архимон подаст знак. По итогу жребия его противником является Сейрарк Баэль, который... Затем она внезапно затихла, и в эфире повисла тишина. Спустя минуту молчания Грейфия вернулась, но в ее голосе прослеживалась легкая обеспокоенность и непонимание. Возникли технические неполадки. Вместо Сейрарга Баэля и его свиты на поле попали все присутствующие на приеме наследники. Это сам Сейрарг Баэль, Риас Гримари, Сона Ситри, Райзер Феникс, Зефадар Гласиала Балас, Диадра Астарот и Сигваир Агарис. Игра будет перенесена до выяснения обстоятельств. «Ой, так это его план, понимаю, не стоит», — сказал я достаточно громко, чтобы мой голос услышали по всему полю. «Если наследники не против, мы можем продолжить». «Вы уверены?» — дипломатично спросила Грейфия. «Тогда что насчет награды? Это будет зависеть от их усилий, как и оговорено с Сазиксом. В этом изменений нет. В таком случае, мы продолжаем. Противниками лорда Архимона будут вышесказанные мной наследники», — смиренно заявила Грейфия и сделала паузу. «Игра начинается. -0. Минут 15 ничего не происходило. Вокруг меня висела абсолютная тишина, как затишье перед бурей. Я все еще сидел на том же стуле, за тем же столом, с той же кружкой кофе. Пока. В одно мгновение в трех разных сторонах загорелись три магических круга, из которых вырвались золотое пламя, поток воды и черно-алые копья разрушения, а затем устремились в мою сторону. Три атаки разрушительной силы образовывали собой идеальный треугольник, и когда они достигли воздвигнутого за мгновение замкнутого поля, раздался оглушительный взрыв, подняв огромное облако пыли и пара. Мой обзор был перекрыт, но я чувствовал, как две другие ауры стремительно сократили дистанцию, а еще одна висела прямо надо мной в метрах 10 над землей. Доля секунды, и в завесе образовались две дыры, показав Сейрарга и Зефадора, с вытянутыми в мою сторону кулаками. Чтобы заблокировать их, я создал перед ними два магических круга, точнее, попытался создать, так как небольшая зона, в которую входило только мое тело, покрылась бледно-оранжевым барьером. Внутри него создание магических кругов замедлилось настолько, что даже невооруженным взглядом была понятна невозможность блокирования ими атаки. Спустя один щелчок пальцев, барьер разбился и осыпался, образовав собой целое облако осколков, а подо мной загорелся еще один круг. И когда удары практически достигли моего лица, из него вырвались золотые цепи, что подхватили двух наследников и выбросили подальше. Сейрарг приземлился на ноги, не пролетев и 10 метров, а Зефадор врезался в землю, оставив небольшой кратер. Я взмахнул рукой, развеяв остатки завесы, и выпрямился, а стол, стул и чашка растворились в воздухе. Затем мой взгляд устремился вперед, где собралась группа наследников слегка недовольных, но не потерявших своего энтузиазма надрать мне задницу. «Неплохо», — начал я, сделав пару хлопков в ладоши и кивая им, «за 15 минут вы смогли разработать сносную стратегию, даже невзирая на свои взаимоотношения. Впрочем, можете перестать сдерживаться. Бросайте в меня все, что есть, не стесняйтесь». Последние слова были адресованы всем, но в особенности это касалось Райзера и Сейрарга, которые определенно это поняли. Наследники посмотрели друг другу в глаза, а затем, коротко кивнув, начали настоящую битву. Райзер сразу же поднялся в небо, выпустив свои 6 огненных крыльев, чем удивил всех остальных. Вокруг него образовалось целое море золотого пламени, которое он бросил в меня, сметая на своем пути все. Прямая сильная атака, чтобы не дать мне контратаковать. Сейрарг, увидев это, засмеялся и, сжав кулак, ударил землю под собой. Сила, которую он собрал в руке, раздробила почву и заставила все в радиусе километра трястись и рушиться. Этим он хотел выбить землю у меня из-под ног, дабы заставить двигаться. Отличились не только они. Сона создала массивного водяного змея длинной 100 метров и направила его по дуге с целью отрезать мне пути отступления. Над головой Риас образовались десятки черно-алых копий, видимо копируя Гая Болк, которые постоянно изменили свою траекторию, чтобы я не мог знать, куда они нацелены. Атаки Сигвайра и Зефадора были на порядок слабее, но они явно не желали отставать от остальных. Первая положила руки на землю, отчего на ней загорелись два магических круга. Один, более большой, задел наследников и ускорил их атаки, а другой, в который попал я, создал ощущение замедленной съемки. Зефадор приложил руку к своей груди, где появился магический круг бледно-красного цвета размером с ладонь, после чего его тело покрылось каким-то свечением того же цвета, и он бросился в атаку прямо за волной пламени Райзера. Забавно, что Диадор вообще ничего не делал, а просто улыбался. Но его улыбка была какая-то напряженная, и не будет ошибкой сказать, что он чего-то боялся. Применив укрепление к своему телу, я подпрыгнул вверх, пока мой взгляд быстро проанализировал барьер Сигвайры, что позволило мне изменить его свойства. Теперь малый ускорял, а больше замедлял. Моя рука вытянулась к небу, где загорелся гигантский магический круг, покрывающий всю площадь поля рейтинговой игры, куда устремились взгляды наследников. Их атаки изменили направление, а Сейрарг и Зефадор, которые покрылись ускоряющими барьерами Сигвайры, подпрыгнули за мной. Волна огня стала растягиваться, принимая форму гигантского феникса, а водный змей приобрел крылья, напоминая реального Левиафана. Помимо большого круга, вокруг меня образовались еще 100 малых, из которых вырвались золотые цепи, целью которых был рьергард, состоящий из Соны, Риас, Райзера и Сигвайры. «Риас!» — крикнула Сона, на что тело той покрылось черно-алой аурой. Ее копья ринулись с небес и начали отбивать цепь за цепью, пока вокруг Риас начала собираться сила разрушения. 1/3 продолжала создавать копья, а оставшиеся 2/3 образовали щит, похожий на Руайс, за который сразу же сместился весь рьергард. Цепи врезались в щит и натурально сверлили его покрытие, но я заметил, как медленно они разрушаются под действием наследственной силы Баэль. Когда 2 слоя были пробиты, Сона, Райзер и Сигвайра приложили руки к спине Риас, передавая свою силу ей, но тем самым снизив мощность атак. «Крушитель баланса! Царская шкура короля Регулуса!» — крикнул Сейрарг и покрылся золотой броней, когда увидел уменьшение силы атак своих союзников. Зефадор же, вложив все силы в выпущенные крылья, приложил руку к Сейраргу, покрыв его той же аурой, что покрывало и его. Как оказалось, функция этой ауры была занимательной, так как мои цепи просто проходили сквозь двух наследников, стремительно летящих ко мне. Когда Сейрарк, вырвавшийся вперед, подобрался достаточно близко, я воздвиг перед ним 10 защитных магических кругов, чтобы успеть закончить то, что планировал. Однако этот протагонист китайских новелл пробивал его один за другим, будто бы был ножом, а они – маслом. Они просто не выдерживали его силы, на что я впечатлительно поднял бровь. Ведь последний, кто был способен на это, являлся дух. А атаки Соны, Райзера, Риаса и Сигвайра окружали меня со всех сторон, будто бы какой-то зверь, пытающийся проглотить небо целиком. Однако, время пришло, им не хватило скорости. Мой магический круг, покрывающий всю территорию, засиял ярким золотым светом и осветил все вокруг, не оставив ни единого темного места. Мгновение спустя из него показалось массивное лезвие, состоящее из чистого света, которое направилось на наследников и начало угрожающе трястись, как голодный на привязи волк, желающий настигнуть свою добычу. И когда расстояние между мной и Сейраргом составляло не более 30 метров, лезвие вырвалось со скоростью света и устремилось прямо на наследника Баэль, улыбка которого стала еще шире, а изо рта послышался радостный смех. Он остановился и встал в стойку, заведя кулак за бок, а затем, когда он засиял и наполнился всей имеющейся силой, сделал один единственный удар. Кулак и лезвие столкнулись, образовав ослепительный взрыв, заложивший уши и заставивший прикрыть глаза. Шар силы и света, создавшийся от столкновения, расчистило искусственное небо от облаков и уничтожило почву. Под его натиском пропал свет солнца, а звук взрыва перебил собой все остальное. И лишь краем своего зрения я увидел нечто поистине удивительное. Атака, что вполне могла убить некоторых богов, остановилась на крохотную, незначительную, еле заметную микросекунду, но остановилась, когда встретила кулак Сейрарга. Когда свет погас, оставив некогда целое поле рейтинговой игры в грязи и пыли, я, все еще висящий в небе, увидел одиноко стоящего на колени Сейрарга, пока остальные наследники упали без сил, покрытые ранами, ссадинами и землей. Его броня осыпалась, как осколки битого стекла, одежда превратилась в лохмотья, а все тело истекало кровью. Но его лицо не выражало ничего, кроме радости и удовлетворения. Он лучезарно улыбался, показывая полный рот крови, а его взгляд был направлен прямо в небо, будто бы заявляя, что он сделал это, будто бы он достиг своей цели, и ничто не смогло остановить его. И я отдаю ему должное. Он действительно сделал то, на что способен разве что Сазикс или Серафол. А спустя несколько секунд он потерял сознание, все еще не меняя позы, а лишь закрыв глаза. Впечатляет. Очень впечатляет. Наследники больше не могут продолжать битву, благоговейным и взволнованным тоном заявил голос Грейфи, победа за лордом Архимоном. Продолжительность игры 18 минут и 4 секунды, минус 0, АН, как глава, выскажите свое мнение, вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 103, замок Люцифера. Короткую вспышку света спустя, меня вернуло обратно в зал, где я появился рядом с Сазиксом и получил всеобщее внимание оставшихся гостей. В их глазах виднелись удивление, восхищение, гордость и страх различной степени, а по залу раздавались обсуждения и шепот моей силы, и силы наследников, которых, кстати, здесь не оказалось. Как понимаю, они были телепортированы сразу в лазарет, куда и направились отсутствующие в зале свиты. Мои атаки не имели в себе святости, поэтому раны наследников довольно поверхностные, и все, что им нужно, так это отдохнуть и совсем немного подлечиться. Клинок света, которым я ударил в конце, хотя и нанес повреждения, но настроен он был на сжигание сил, как маны, так и выносливости, а не на чистое разрушение или убийство. Также стоит упомянуть и об отсутствии двух членов совета, что кидались угрозами. Уж не знаю, когда именно они ушли, но, полагаю, им не терпелось рассказать об увиденном своим коллегам и разработать способ борьбы со мной. Хотя и есть шанс, что радикально настроенная часть все же отбросит свою гордость, перестав строить козни, но мне верится в это с большим трудом. Романи Архимон, благодаря вам, каждый смог увидеть силу молодого поколения. Наследники доказали кровью и потом, что достойны своих титулов, что всю расу демонов ждет светлое и процветающее будущее. Я, Сазикс Люцифер, как один из владык демонов с гордостью заявляю, что не побоюсь покинуть свой пост и довериться этому поколению в час нужды», — начался Зикс, имея на лице торжественную улыбку. «Дамы и господа, давайте же одарим благодетеля овациями, которых он достоин». В следующую секунду зал наполнился аплодисментами, а сам Сазикс посмотрел на меня и удовлетворенно кивнул. Затем он повел меня немного в сторону, где мы могли немного поговорить. «Дело сделано. Благодарю за помощь», — начал он. «Не ожидал, что они окажутся такими способными. Впрочем, представление вышло отличное, и наблюдать за ним было намного интереснее, чем за стандартными рейтинговыми играми». «Ты хотел сказать Риас, верно?» — усмехнулся я. «И это тоже, разумеется. Когда я услышал о тренировках с неким Арчером, был настроен скептически, но теперь применение сил разрушения подобным образом действительно удивило меня. Полагаю, Риас брала вдохновение на этих тренировках, не без этого», — пожал плечами я. «Честно говоря, я предполагал, что ты решишь закинуть против меня только Сейрарга, но никак не всех наследников разом. Я так и планировал, но заклинание телепортации действительно дало сбой и забрало с собой не только моего кузена, но и остальных. Позже попрошу Аджуку проверить его», — сказал Сазикс, на что я округлил глаза. «А сейчас наслаждайтесь вечером, Романисан, вы это заслужили». На этих словах он ушел и растворился в толпе. Я же скрестил руки на груди и задумался над его словами. «Значит, это не его рук дело? Мне слабо верится, что все так просто. Кто-то вмешался и изменил заклинание, но зачем? Какой в этом смысл? Семьям невыгодно устраивать подобное, так как последствия могут быть не очень приятные. Скрыть улики от Аджуки практически невозможно, и их дети встретятся с определенным вотумом недоверия, что скажется на их карьере и общественном мнении о них. В теории, неизвестный просто хотел увидеть силу наследников и сравнить их. В таком случае прекрасно подходят члены совета, чтобы распределить ресурсы и внимание в зависимости от потенциала и перспективности. А также они могут заткнуть Сазикса и остальных владык, даже если окажутся обнаруженными. Все звучит довольно логично, но мне почему-то в это не верится. И на это есть причина. Если отойти от демонического общества, то эта выходка могла быть нацелена на меня, чтобы увидеть мои силы, мое отношение к наследникам и мою реакцию на подобный сбой. Именно врагов у меня в данный момент нет, но есть репутация и своеобразная слава, и я бы не удивился, если бы меня пытались изучить самыми разными способами. Выстроить стратегию для взаимодействия со мной, так сказать. Если коротко, у меня нет ни единого предположения, кто это мог быть. Очень сомневаюсь, что это кто-то из присутствующих здесь, так как это было бы слишком очевидно. Я устало вздохнул и в следующее мгновение заметил, что ко мне подошел один вместе с своим телохранителем. На его лице виднелась веселая улыбка, а Расвайси смотрела на меня с неким восхищением, видимо, от моей силы. «Хороший бой, тебе повезло, что Тора здесь не было. Он бы бросился на тебя прямо здесь, просто чтобы подраться», — начал один, почесав свою бороду. «И твоя последняя атака. Ты смог настроить заклинание с конкретными свойствами, практически убрав урон. Впечатляет. Ну, быть реинкарнацией Соломона довольно удобно». Я пожал плечами, а он засмеялся. Расвайси же кидала на меня застенчивый взгляд, краснея и пряча глаза. На этом мы продолжили разговор, но на более отвлеченные темы, наслаждаясь относительно спокойной обстановкой и компанией. Один оказался довольно приятным собеседником. Он рассказывал о жизни в Асгарде, о своих сыновьях и жене, о каких-то веселых и нелепых ситуациях, в которые попадал, и все тому подобное. Разумеется, иногда этот старик иногда отвлекался на извращенные темы, твердя о красоте женского тела, и приглашал меня к себе с очевидными целями, но в целом, все шло отлично. Я даже успел позабыть о неизвестном, что организовал сбой в заклинании. В какой-то момент гости чуть поодаль от нас начали расступаться, пропуская кого-то. Это оказалась Акина, что бежала в нашу сторону, и на лице которой было обеспокоенное и напряженное выражение. Добравшись до нас, она немного отдышалась и взглянула на меня перепуганными глазами. «Романисенсей, помогите. Каника пропала из своей комнаты, и мы не знаем, где она», — нервно сказала она, на что я поднял бровь. «О, ну хоть в этом без изменений. Если я правильно помню, она почувствовала Кураку и побежала к ней, ничего не сказав остальным. Правда, в каноне ее нашла Риас вместе с Иссеем, но да ладно, Курака не опасна, как и группа Вали, которая прибыла с ней. Поэтому пусть разбираются сами», — но, полагаю, стоит указать им направление. Я закрыл глаза и активировал трию магию, что позволило мне почувствовать все души в округе. И спустя пару секунд нашлась та, что принадлежала Каника. Она двигается на северо-восток от замка, сказал я, и глаза Акина загорелись надеждой, советую поторопиться, так как ее сигнатура довольно быстро отдаляется. Спасибо. Поклонилась она и повернулась, чтобы отправиться за Каника, однако замерла и посмотрела на меня. «А вы не поможете нам?» «Нет», не раздумывая и секунды, ответил я, «вы и сами разберетесь». Акина недолго постояла, надеясь, что я передумаю, но затем покачала головой и в спешке покинула зал, попутно собирая остальных членов свиты. Один и Расвайси странно посмотрели на меня, но ничего не сказали. Я же создал в руке чашечку кофе и проводил ее взглядом. «Я тоже пойду. Нужно обсудить парочку вопросов с Сазиксом. Если надумаешь, посети Асгард. Обещаю, тебе понравится. Я подумаю». Пожал я плечами, и один с Расвайси ушли, оставив меня одного. Кажется, на сегодняшнем вечере должен появиться Лаки, однако, как и в случае с Каника, не думаю, что я здесь нужен. С ним вполне может разобраться Иссы, ну, когда один подгонит ему копию Мьёльнира. Мой взгляд направился в тень в углу зала, после чего последовал короткий кивок самому себе. «Да, так и сделаю. В случае чего сотня лиц присмотрит за ними». И когда я уже собрался активировать магический круг, то внезапно почувствовал, как кто-то повис у меня на шее, облокотившись на спину. И ощущение большой мягкой груди было очень знакомым, прямо как «скучал по мне, Романи Архиман». Я резко повернул голову в сторону, где меня сразу же встретили карие глаза Резевим, в которых плясало веселье. Расстояние между нашими лицами не составляло и 10 сантиметров, отчего на моей коже отчетливо ощущалось ее теплое дыхание, и она определенно находила забавным выражение моего лица, если судить по ее ехидной улыбке, и развлекалась за счет меня. «Почему же ты молчишь? Настолько рад меня видеть, что проглотил язык». Хихикнула она и потерлась своей щекой о мою. «Что ты здесь делаешь?» – спросил я и, обхватив ее лицо рукой, попытался оторвать ее от себя. «Как я могла пропустить такое событие? Тебе понравилась моя шалость?» Наигранно возмутилась Резевим, а затем отошла, ведя себя как игривая и дразнящая принцесса. Она немного наклонила тело вперед и заложила руки за спину, склонив голову на бок. И, видимо, Резевим сделала это, чтобы я смог рассмотреть ее наряд. Сейчас на ней был не деловой костюм, а довольно откровенное вечернее платье бирюзового цвета с разрезами чуть ниже бедра и открытой спиной, а на ногах виднелись туфли на высоком каблуке того же цвета. Скажу честно, выглядела она чрезвычайно бесподобно и притягательно, ведь платье подчеркивало ее формы и сочеталось с цветами ее кожи и волос. Игривое и девичье поведение контрастировало с ее зрелой внешностью, что добавляло еще пару баллов за совмещение этих двух черт. Правда, мне все еще непонятно, как эта женщина здесь оказалась, и почему на нее никто не реагирует. Только потом я заметил, что угол зала, где мы находились, был покрыт барьером, что накладывал иллюзию на тех, кто снаружи. Шалость, не понял я, а затем, спустя пару секунд, до меня дошло, так это все ты, а? Но какой в этом смысл? Разве ответ не очевиден? Улыбнулась Резевим, я хотела увидеть твою силу, полюбоваться ей, и, что менее важно, узнать, кого можно использовать, не вызывая у тебя негативной реакции, помимо тех, что живут в твоем доме. Как-никак мне бы не хотелось попасть на твою плохую сторону. Как там говорят люди, чувства должны быть взаимны, а, услышав ее, я монотонно уставился на нее, а в моих глазах не было ничего, кроме пустоты. Неудивительно, абсолютно. Ранее она считала людей недостойными, а теперь цитирует их, что еще взбредет ей в голову, перед тем, как мне удастся разобраться с ней. Впрочем, мои предположения оказались отчасти верными. И что теперь? Ты здесь надолго? Потому что я планирую вернуться домой прямо сейчас. Как не тактично с твоей стороны, Романи Архиман, зацокала она языком, и ты даже не подаришь такой прелестной леди, как я, танец. Нет, твоя бесчувственность вызывает у меня печаль, вытерев фальшивую слезу, сказала она, а затем улыбнулась, будто бы ничего не слышала. Ну да ладно, в следующий раз, до встречи. Перед тем, как ты уйдешь, ответишь на один вопрос, спросил я, увидев, что она собирается уйти. Какой захочешь? Почему Диадора ничего не делал во время игры? Сомневаюсь, что он боялся показать свою силу. «О, этот выскочка!» Я приказала ему, разумеется, будто бы кто-то вроде него имеет право даже замахиваться на тебя. И если бы он не сделал этого, его труп бы не нашел никто, засмеялась она, якобы пошутив, но, очевидно, что в ее словах шутки не было, раз это все, я ухожу. И напоследок. Затем Резевим резко появилась около меня и поцеловала в щеку. «Я возьму его как плату за ответ на твой вопрос. С нетерпением жду нашей следующей встречи, Романи Архиман». Довольно улыбнувшись, она развернулась на каблуках и исчезла во вспышке магического круга. И, как только Резевим ушла, я почувствовал вдалеке божественность, от которой веяло обманом и коварством. «Это Лаки, полагаю», недолго думая, я создал под ногами магический круг и телепортировался домой, так как достаточно с меня на сегодня приключений. Мне не хочется торчать здесь больше времени и уж тем более помогать решать вопрос с этим богом Зоофилом. Определенно. Минус 0. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 104. Куа. Мастер, начало медуза, смотря на предмет у себя в руке, нам действительно нужно быть здесь. В эти прекрасные дни затишья я подумал, что не уделял вам обоим времени, когда с остальными что-то да происходило. Каким бы я был мастером, если бы оставил все как есть и не проявил заботу к своим слугам, а отмахнулся я, а затем указал в сторону, к тому же, Гераклу все нравится. В данный момент я, Медуза и Геракл находились в океанариуме Куа, как оказалось, такой здесь имелся. Сейчас в нем никого не было, так как достаточное количество денег спокойно решает этот вопрос. Берсеркер носил свой обычный наряд слуги, а райдер – повседневный, состоящий из лилового свитера, очков, блокирующих силу ее глаз, и джинсов. Пока я и скептически настроенная Медуза вели беседу, Геракл рассматривал искусственное дно океанариума и разнообразных рыб. В его глазах всплывала ностальгия, ведь аргонавты проводили практически все свое время в море, куда входил он сам, а улыбка на его лице только подтверждала мои мысли. И это одна из причин, по которой я привел их сюда. Прошло 2 дня с момента приема в замке Люцифера. Они прошли спокойно и размеренно, то есть идеально для меня, так как я мог просто лежать на диване и потягивать кофеек, попутно наслаждаясь компанией Ти. Правда, из моей головы как-то вылетело, что со мной на приеме была еще и Рия Чан, за которой я вернулся спустя пару часов, как ушел. Появление Резевим просто выбило это из моей головы. И хотя сама Рия Чан спокойно приняла мои извинения, предложив забыть этот инцидент, я все же захотел дать ей какую-нибудь компенсацию. Она немного подумала и попросила меня организовать ей небольшой тренировочный лагерь с ее предком, на что я спокойно согласился. Левиафан тоже не высказался против, и поэтому все пошло как надо. Касаемо событий приема, которых я избежал, то вроде эксцессов не возникло. Риас и Сона без особых проблем разобрались с ним, разумеется, с помощью копии Милнера. Подробности мне неизвестны, но если учитывать то, что я видел во время моей игры с наследниками, то беспокоиться смысла и не было. Награды, которые я пообещал, все еще в силе. И так как Сона является связным, то и все дела проходили через нее. На данный момент их получили почти все, кроме Сейрарга, Риас и самой Соны. Сигвайра попросила знания о мехах, и получила парочку идей из аниме, что я смотрел. Зефадар хотел узнать о возможных усилениях своей ауры, на что получил совет посмотреть несколько человеческих произведений, то есть, тех же аниме и манги. Райзер же просто хотел, чтобы я сходил на свидание с Равель, когда она будет готова, и теперь осталось дождаться пригласительного письма от нее. Диадор же не получил ничего, разумеется. У меня есть пара предположений, что захотят оставшиеся трое, в особенности, Сейрарг. Но пока они не скажут этого сами, я просто подожду и посмотрю, что из этого выйдет. А сейчас можно вернуться к тому, что происходит сейчас. И это никак не связано с тем, что тебе было скучно, полагаю. Я похож на такого человека, тыкнув пальцем в себя, спросил я и скорчил недоверчивое лицо. А тебе говорили обратное? Наклонив голову на бок, спросила она, будто бы действительно так думала, на что я просто пожал плечами, и почему именно это место. Я понимаю твои доводы насчет Берсеркера, но насчет меня, да, мне прекрасно известно, что вид океанариума доставляет тебе дискомфорт, и нет, ты не сделала ничего плохого. Тогда почему, непонимающе спросила она, на что я вздохнул и повернул голову к стеклу, за которым виднелось искусственное морское дно, чтобы поговорить. Я вижу, как ты ведешь себя, и даже если твои глаза закрыты печатью Горгоны, мои глаза не закрыты ничем, ты зажата, твой круг общения в основном ограничен лишь Арчером, Энкиду, Гераклом и Артурией, и, самое главное, что и является причиной всего этого, ты боишься, что вызовешь у меня недовольство. Даже тогда, когда вы были в пьяном угаре из-за махинации Алаи, в твоих глазах плясал страх. Его первопричиной было не море, а я, не так ли? Начал я, на что она никак не отреагировала, лишь сузились ее зрачки, что я верну тебя обратно на трон или, что еще хуже, выкину тебя на произвол судьбы здесь, в этом мире, к тем же грекам, не так ли? Если вдруг ты как-либо провинишься, допустим, какой в этом смысл? Монотонно спросила Медуза, я выполню любой приказ, который ты мне дашь, мастер. Как раз таки в этом, моментально возразил я, а она округлила глаза, мои приказы не абсолютны. Я не тиран и готов выслушать другую точку зрения. Ты, Арчер Артурия, Мерлин, Геракл и даже Алая, что постоянно темнит, моя, Хаэм семья, полагаю, я забочусь о вас, и готов подставить свою спину ради вас, даже если это будет стоить мне магии жизни, и видеть члена семьи, что опасается другого ее члена, мягко говоря, дискомфортно, ты так не думаешь. Она предпочла промолчать, но я мог отчетливо видеть, как в ее глазах всплывают воспоминания о бесформенном острове. Я не читаю тебе нотаций, нет, и мы можем сделать вид, что этого разговора никогда не было, как-никак тебе известны мои принципы. Я лишь прошу довериться мне, чтобы мы стали большим, чем просто слуга и мастер, спокойно произнес я и посмотрел ей в глаза, даже если случится ситуация, когда наши интересы и мировоззрение разойдутся, я банально приму это, ведь это твоя жизнь, твой взгляд, твой выбор, без малейшего желания как-либо отомстить или нагадить, я поддержу тебя, и не только я, но и все остальные. Я вздохнул и направился к Гераклу, что все еще ностальгировал, смотря на воды. Прошу, подумай над моими словами, и, как я сказал ранее, я приму любой твой выбор, каким бы он ни был, я подумаю. Спустя несколько мгновений сказала она, Медуза не доверяет мне, что очень просто и понятно, как-никак ее история полна дерьма. Люди видели в ней чудовище, а боги, в особенности Посейдон, отличились особым образом. И только Сакура, что видела в ней старшую сестру и прошла похожий по паршивости путь, смогла пробиться в ее сердце и остаться там. Я не вправе требовать от нее доверия, его можно только заслужить. И надеюсь, у меня получится. Арррр, тихо зарычал Геракл, как только я подошел. Спасибо, сказал я, и, может быть, ты бы прав. Стоило выбрать другое место. Арррр, почему? Чтобы она вспомнила свою жизнь на острове и сестер. Да, это жестоко, но так отклик будет сильнее. Арррр, покачал головой Геракл. Я знаю, но благодаря этому, разговор прочно отложится в ее памяти. Арррр, возможно, и мне остается надеяться, что она не отдалится еще больше. Но если ничего не делать, ситуация никак не изменится, верно? Спросил я, на что он молчаливо согласился, и еще... Ты правда не хочешь встретиться с кем-нибудь из своих? Думаю, та же Гестия будет не против повидаться с тобой, да и секреты она сохранять умеет, вроде бы. Геракл покачал головой, положив руку мне на плечо. Ну, возможно, так действительно будет лучше, кто знает. Минус ноль. Резиденция Эмия. Вернулись мы под вечер, когда слуги только начали возвращаться домой. Эмия и Элин готовили ужин, а Лев Эй, Риачан, Ланселот и Энкиду помогали им. В гостиной находились Тия, Артурия, Мордрит и Мерлин, а Артур и Моргана пили чай за обеденным столом. Не было только Гила, Айки и Ассасинов. Усевшись на свой излюбленный диван, и тут же оказавшись в объятиях Ти, я закрыл глаза и расслабился. Точнее, попытался, так как в этот момент раздался дверной звонок. Риачан, как обычно, пошла открывать дверь, и когда она вернулась, а я увидел, кто был с ней, то уткнулся Тие в живот, предвещая определенные проблемы. «Что вы делаете, Романисан? Вам плохо?» – спросила первая гостья, наклонив голову в бок. «Не обращай внимания, Ирина, он просто пытается спрятаться от проблем». Снисходительно отмахнулась вторая. «Проблем? Мы проблемы?» – забеспокоилась последняя, переводя взгляд со своих спутниц на меня и обратно. «Нет, что вы, леди Габриэль, в понимании мистера Архимана проблемой может быть все, что взбредет в его больную голову. Вам не стоит принимать это близко к сердцу. Ты слишком грубая, Гризильда. Извинись перед ним. Прошу прощения, что вы такой незрелый, самовлюбленный, тщеславный и безумный ребенок. Очень точное описание, добавила Эмия. Действительно, кивнула Артурия. Монахиня права, присоединилась Моргана. Гризильда, перестань. Но я говорю правду, верно? Я цокнул языком и потерся от Ию, пока она успокаивающе гладила меня по голове. Да пошли они, им просто не понять моего гения. Ага-ага, минус ноль. А.Н., как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 105, Киото. Как абсолютно здравомыслящий человек, я телепортировался из дома, чтобы избежать проблемы, разумеется, решить постоянно откладываемый вопрос, касающийся Исаки и меня, и в данный момент мои ноги несли меня к ее дворцу, минуя красиво освещенные улицы древнего города и огромного количества якаев. Очевидно, Габриэль, Ирина и Гризильда появились в резиденции, чтобы заселиться туда, и я уже предвещаю их абсолютно точно обоснованную причину для этого. Михаил не глуп, и, конечно же, заметил взгляд, который на меня кидала Гризильда, но она является лишь дополнением, как и Ирина, в отличие от Габриэль. Даже слепой, глухой и слабоумный поймет, чего наместник небес добивается. Да, по сути, он использует свою сестру, одного из самых чистых, красивых и, по совместительству, сильнейших ангелов, но его цель в принципе оправдывает средства. Михаил прекрасно понимает, что ему нужно каким-то образом связать небеса со мной, и кто подходит лучше всех, нежели сама Габриэль. Ему также известно, что у меня не поднимется на нее рука в любом мыслимом и немыслимом виде. И все из-за того, что я человек, как бы необычно это ни звучало. В любом случае, размышляя обо всем этом, я успел подойти к входу во дворец, который охраняли пара тынгу. Они коротко поприветствовали меня и впустили внутрь, пока один из них пошел оповестить Исаку. И вот, я уже сижу в небольшой комнате за столом с чашкой горячего чая в руке, как в мой прошлый визит сюда. И, разумеется, без наблюдения меня оставлять было бы глупо, и поэтому над потолком кто-то находился. Якаи-ниндзя, правда не та, что в тот раз. Спустя некоторое время, примерно полчаса, в комнату зашла Исака, и выглядела она усталой или даже истощенной. Нетвердая походка, немного покрасневшие глаза и темные круги под ними, скрытые за легким макияжем, медленные резкие движения и так далее прямо говорили о том, что у Исаки были и времена получше. Хотя, учитывая нашу ситуацию, благодарю за ожидание, Романисан. В последнее время забот все больше и больше, начала она, сев напротив меня и поправив кимоно, а затем налила чай и сделала глоток, можешь идти, Юми. Мне бы хотелось поговорить с гостем наедине. Спустя пару мгновений присутствие над потолком исчезло, и теперь в комнате остались только я и Исака. Я дал ей время немного прийти в себя, перед тем, как продолжить наш разговор. Как-никак тема предстоит довольно щекотливая. Ха, облегченно вздохнула она, теперь мы можем продолжать. Прощу прошение за это. Все в порядке, Исака-сан. Вам не стоит извиняться, отмахнулся я. К тому же, в вашем состоянии есть и моя вина, не так ли? Вопрос наших отношений действительно занимал мои мысли. В какой-то момент я подумала, что мое письмо не дошло до вас, или вы и вовсе решили отложить все это. Можно узнать, была ли причина, по которой вы так затянули с визитом? Я криво улыбнулся. Я же не могу сказать, что спасал другой мир по прихоти одного комара-переростка, или как одна королева-фей заставила меня пойти с ней на свидание без возможности отказать ей, ну, или этот прием у Сазикса. Впрочем, все это можно обобщить. Могу сказать лишь то, что дела вылились на мою голову как ведро с ледяной водой. Если честно, сейчас мой визит также мог быть перенесен, но, как видите, я здесь. Я отвлекла вас, как-то неловко это слышать. Ну что вы, давайте просто перейдем к делу, улыбнулся я, стыдно признаться, но я не обдумывал наш вопрос. Мое честное мнение, стоит попробовать. Те же пару свиданий или что-то в этом роде, к примеру. Как-никак сейчас мы незнакомые друг другу люди. А что думаете вы, Исака-сан? Ну я пришла к тому же, кивнула Исака, как и сказала Аматерасу сама, вы не противны мне, и даже спасли мою дочь. Также я слышала, что о вас говорят в библейской фракции, и поэтому не думаю, что мы не сможем найти общий язык. Хотя, Некоторые черты вашего характера все же вызывают вопросы. Какой есть? Я предпочитаю говорить то, что думаю, остальные же просто боятся делать то же самое. К счастью, моя сила позволяет мне это, пожал плечами я, а как к вопросу относится Куна? У меня нет детей, и поэтому не могу быть уверен в своих словах, но как бы выразиться. Она смущена, отчасти, и в целом она относится к вам хорошо. Вы же защитили ее, не так ли? Улыбнулась Ясака, а затем взглянула на меня немного осуждающим взглядом, однако, чем вы думали, когда избивали Шелбу прямо на глазах у Куна? Только из-за этого она слегка опасается вас. По ее словам, вы были похожи на злого Ани со страшной улыбкой, который находил удовольствие в страдании других. Это клевета. Сразу же начал отрицать я, это был урок воспитания, но не у ребенка на глазах же. Вы могли бы скрыть это магией или что-то в этом роде, решительно заявила она, на что я скривился. Возможно, я действительно переборщил тогда. Однако, в тот момент я просто забыл о присутствии Куна. Хе, ну это правда. Позже я извинюсь перед ней, неловко сказал я, на что Ясака одобрительно кивнула. В таком случае, вы свободны завтра вечером. Мы могли бы прогуляться по городу, я, вы и Куна. Предложил бы сделать это сегодня, но, как понимаю, вам нужен отдых. Хм, задумалась она, меня устраивает. Я постараюсь закончить с делами побыстрее и, думаю, освобожусь к 8 вечера. Чудно, тогда я прибуду к этому времени, кивнул я, а затем кое-что вспомнил. Это, конечно, не мое дело, но кем был ваш муж? Обычно у детей черты обоих родителей, но у Куна только ваш цвет волос и глаз, а также особенности Икая. На этих словах Ясака застыла и немного погрустнела. Мне действительно неудобно поднимать эту тему, но нигде, в принципе нигде, ее муж не светился, ни имени, ни внешности, ни расы. Вообще, он будто бы появился, зачал ребенка и испарился. У меня есть одно абсолютно безумное предположение, но чтобы оно оказалось реальностью, да не в жизнь. Зачем мне в принципе знать о нем? Ясака, его жена, Акуна, его дочь, и мне бы не хотелось перекрыть в их сознании его собой. Даже если это не является НТР, жанр, который мне до глубины души противен, как-никак он умер, но ощущение такое себе, будто бы краду у него семью, если коротко. Так я хотя бы понял, с чем имею дело, и как действовать. Мой муж он, если вы не хотите говорить об этом, то и не говорите. Просто забудем об этом вопросе, и дело с концом. Остановил я ее, услышав неуверенность. Вы не так поняли, Романисан, покачала головой Ясака, не то, чтобы я не хотела говорить об этом, просто воспоминания о нем очень туманны. Туманны? Прошло много лет с тех пор, как он покинул нас, и ему даже не удалось увидеть лица Куна перед своей кончиной. В моей памяти осталась только весть о его смерти, и, стыдно признаться, но я не могу вспомнить ни его лица, ни его голоса, ни его внешности. Сразу наворачиваются слезы и сильная печаль, опустив лицо, горько сказала она, «Я ужасная жена, а, я не в состоянии даже вспомнить черты своего мужа». Я поднял бровь. «Что?» Мистические существа имеют феноменальную память, и если Ясака не может вспомнить даже лица, да ну не, этого не может быть, верно, мое лицо скривилось от осознания, то есть Ясака и Куна нужны были только ради того, чтобы заполнить архетипы героинь, никакой прописанной предыстории, а просто отдать Иссею, просто какой-то случайный тип зачал дочь девятихвостой лиси, без имени, лица и всего прочего, ну и дичь, причем, полнейшая. А сейчас нужно решить ситуацию, которую создал сам. Нет, вам просто не повезло, размеренно произнес я, и могу сказать, что вы не ужасная жена. Возможно, вы и не помните своего мужа, но целиком компенсируете это заботой о дочери. Куна окружена любовью и заботой, причем именно той, что надо. Она самостоятельна, умела и вежлива, а ваши подчиненные искренне верны ей, как и вам. Вы чудесная женщина, просто знайте это. «Спасибо, Романисан», – практически прошептала Ясака, вытирая рукой навернувшиеся слезы, на что я молча кивнул и сделал глоток уже остывшего чая. Кто-нибудь другой подумал бы обнять ее, дабы подарить ей чувство тепла и заботы, но не я. Как и говорилось ранее, в данный момент мы чужие. Поступи я так, то, по сути, воспользовался бы моментом слабости и вызвал ложную привязанность. Это отличается от той же Морганы, когда мы были уже относительно близки, а у нее уже имелись ко мне чувства. Мое мнение заключается в том, что чувства должны быть взаимными. Какой смысл строить отношения на ложных надеждах и обещаниях? Никаких. Рано или поздно придет момент, когда все распадется. Просто один будет несчастлив с самого начала, а другой – чуть позже. Я положил чашку на стол и сделал глупый вздох, глядя на развязанную ясаку. Ну, начало положено. Осталось лишь двигаться вперед. А, минус ноль, АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 106. Резиденция Эмия. На следующий день лучи утреннего солнца проникли в комнату, тем самым разбудив меня. Сон был немного беспокойный из-за ситуации с Ясакой и Куна, но в целом можно сказать, что выспаться мне удалось. Я медленно открыл глаза и погладил по голове еще спящую Тию, использующую меня как подушку-обнимашку. Ее реакцией были милое хихиканье и мурлыканье, прямо как у кошки, отчего на моем лице появилась веселая улыбка. Драконы определенно не ранние пташки, а, вообще, их сходство с кошками поразительно. И те, и другие любят поесть и поспать, да и реакции на ласку примерно одинаковы. Просто одни могут тебя случайно убить, а вторые, только если постараются. Встав с кровати и не разбудив Тию, я направился в обеденный зал, откуда доносились звуки готовки, и создал в руке кружку с утренней дозой кофеина. В последнее время без нее обойтись в принципе невозможно, так как дни слишком насыщены событиями. Когда моя тушка добралась до пункта назначения, я увидел нечто настолько шокирующее, что глаза стали похожи на блюдце, тело застыло, как вросшее в землю дерево, а кружка чуть ли не выпала из руки, пролив все ее содержимое. В обеденном зале медленно собирались только-только проснувшиеся жители резиденции. За столом уже сидели Артурия, новички из церкви, Гильгамеш, Энкиду, Медуза и Рунеас. Ассасины, очевидно, находились в тенях, а Айка и Офис до сих пор не вернулись. Но мою реакцию вызвали не они, а то, что происходило на кухне. «Ха!» – протяжно вздохнул Арчер, глядя перед собой. «Тост не поджарится быстрее, если ты будешь так пристально смотреть и дальше, Берсеркер». В расширенной кухне у плиты находились Эмия, Моргана, Элин, Риа Чан и Лефей, что занимались приготовлением еды. Если последние трое просто отошли в сторону или занялись заготовкой ингредиентов, то первые двое, Моргана, на которой был фартуками с надписью «Кость моего меча», пристально смотрела на сковородку, стоящую на огне, на которой поджаривались два тоста. На Арчере же висел другой фартук ярко-розового цвета также с надписью, но другой. Шумные ножны некомпетентного короля. Эмия с печалью в глазах смотрел на плиту и выглядел так, будто бы у него забрали саму душу. Я прямо видел, как над его головой висла черная тучка, проливающая на его голову капли тоски и негодования. Его пальцы были сжаты в кулаки, а зубы издавали слышимый скрежет, что распространялся по всей кухне. Морган уже все устраивала. Она попросту игнорировала все за пределами сковороды, сосредоточившись исключительно на ней, будто бы сама ее жизнь зависит от того, что находится в посуде, если учитывать ее неморгающие глаза. Но в таком случае я могу пропустить момент, и он полностью сгорит, став несъедобным, верно? Я не могу понять причины твоего недовольного выражения лица, королева Шира. Ты занимаешь место у плиты, и из-за этого я не могу продолжить готовить завтрак. Это не звучит как моя проблема, отмахнулась Моргана, и ты можешь не скрывать истинных причин своего недовольства, королева Шира. Хотя они мне не совсем понятны, так как я всего лишь забрала твой фартук и заняла кухню. Затем она сделала паузу и взглянула на него с таким невинным лицом, что будь у меня во рту что-либо в принципе, я бы однозначно подавился. Арчер же действительно это сделал, видимо, слюной. О, или тебя беспокоит, что ты потерял власть над кухней, своей собственной территорией, что теперь ты обязан подчиниться и терпеливо ждать, пока я закончу. Моргана покачала головой и сделала фальшиво грустное лицо, как мелочно прямо как твой король. А, услышав это, Арчер устало вздохнул и потер лицо ладонью. Присутствующие слуги не скрывали своего веселья, а в следующий момент раздался довольно громкий удар по столу. Разумеется, это была Артурия. Достаточно. Как ты смеешь портить такой священный обряд, как принятие пищи? Это уже переходит даже твои границы морали, Моргана. Возмутилась Сейбер, а церковники, услышав имя Берсеркера, ошеломленно уставились на последнюю. М. Моргана, Моргана Лефей, переполошилась Ирина. Теперь понятно, почему он обращался к ней, как ваше величество. Покачала головой Гризильда, а Габриэль, хлопая ресницами, начал осматривать берсеркера. Видимо, последняя все же могла скрывать свою личность от архангела, как и я. У меня их нет, дорогая сестра, потому что я всегда права, улыбнулась Моргана, и ты же не вернешься на трон, не поев всего один раз, или же вернешься, ты уходишь от темы. Слугам не нужна еда или сон, сказала королева фей, на что Артурия громко цокнула. Мне жаль мужа, ведь я не понимаю, почему он все еще поддерживает с тобой контракт, если ты только и умеешь, что есть и спать. Загадка вселенной, ответ к которой отсутствует даже в корне. Мне тоже его жаль, усмехнулась Артурия, ведь именно ему придется пробовать ту отраву, которую ты пытаешься приготовить и назвать едой. Полагаю, даже две истинные магии ему не помогут. Разумеется, подобный укол Моргана не могла оставить без ответа. Она отошла от плиты, на что Арчер с облегчением вздохнул, как и остальные присутствующие на кухне, но более скрыто, и встала напротив Артурии. Уж не знаю, играют ли со мной мои собственные глаза, но я могу дать слово, что видел, как между их взглядами образовалась молния, равная по силе с заклинанием ранга А, а позади них появились два скалящихся силуэта, льва и феи. Как насчет разобраться, как в старые добрые, дорогая сестра? С вызовом в голосе спросила Моргана и вытянула руку, где моментально появился ее посох-топор. С удовольствием, сестра, пора преподать тебе урок хороших манер, ответила Артурия, вспышки света сменив наряд на боевой, а в руке появился нескрытый ветром экскалибур. И под напряженную тишину эти двое направились на тренировочную площадку в подвале под взглядами всех присутствующих. Пойдем, Энкиду, это определенно развлечение, достойное короля, заявил Гильгамеш и направился за сестрами Пендрагонов. К ним присоединилась и Медуза, видимо, чтобы подстраховать или что-то в этом роде. «Я с вами!» – весело воскликнула Рунеас и последовала за остальными, оставив в зале только церковников. «Я же все еще находился в шокированном состоянии, которое усилилось и тем, что сказала Артурия в конце. А еще мне удалось услышать, как Арчер благословлял судьбу, что его фартук, сделанный мной, будет, наконец, уничтожен. А они и, правда, сестры». Под всем благородством Артурии сидела небольшая частичка язвительности Морганы, и наоборот, и могу сказать, что наблюдать за ними действительно весело. Я усмехнулся и, добравшись до стола, занял свое место. Работа на кухне возобновилась, а церковники, неловко наблюдавшие довольно обычную для резиденции сцену, переключили свое внимание на меня, и их молчаливый взгляд продолжался примерно вечности пару часов. Что, начал я и пожал плечами, будто вы не знаете об отношениях этих двоих, но, взяла слово Ирина с ноткой осторожности, разве она была феей, другой мир, другая история, отмахнулся я, но давайте перейдем к вам. Полагаю, Михаил дал вам какое-то задание или что-то в этом роде, мы здесь, чтобы небеса могли поддерживать с вами связь, Романисан, сказала Габриэль, на что я закатил глаза, и брат просил пере, бум, снизу послышался громкий взрыв, который заставил затрястись весь дом. Мебель закачалась из стороны в сторону, посуда почти попадала на пол, а деревянный каркас издал глухой звук. На это церковники забеспокоились и даже потянулись к оружию, а я цокнул языком и посмотрел в сторону. «Дедушка, я могу попросить тебя присмотреть за ними? Мне бы не хотелось еще раз увидеть руины моего прекрасного дома», произнес я в пустоту, и в следующую секунду тень в углу сдвинулась, будто бы отвечая на мою просьбу. «Что там насчет Михаила?» Он прос, только начала говорить Габриэль, как раздался звонок в дверь, снова прервавший ее попытку. Разумеется, она надулась на это. «Хе, что-то сегодня неспокойно, а это только утро». Как обычно Риачан пошла открывать дверь, и вернулась она с всего двумя людьми, точнее демонами. С одним из них проблем не было, так как им являлась Сона, но вот вторая. «О, Сера-чан, давно не виделись. Как твои дела, эй?» «Что ты делаешь в доме Ротана-ангел? Небеса хотят войны, не так ли? И они отправили тебя соблазнить Ротана, чтобы он встал на вашу сторону, не так ли? Сестра, перестань, ты владыка демонов, в конце концов, тебе нельзя такое говорить. Но, Сатан, зачем еще она здесь может находиться? Достаточно, я изгоню тебя из...» Дальше я не слушал, а просто закрыл глаза и уши, чтобы хотя бы попытаться заблокировать все, что было снаружи. «Прекрасно, просто прекрасно, отличное начало дня, что дальше, вечером на Киото нападет Ктулху, или, может быть, упадет чертов метеорит, и мы закончим как динозавры, Чего еще мне ждать? Минус 0. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 107. Резиденция Эмия. Завтрак прошел вполне себе обыденно. Для жителей именно этого места, разумеется. К нему присоединились и Сона с Серафолу, которых я сам пригласил к столу, так как выдержать гул в гостиной просто-напросто не мог. Из-за этого спор между владыкой демонов и архангелом улегся так же стремительно, как и появился. Видимо, даже несмотря на свою личность, неважно насколько фальшивой она была, Серафолу придерживалась правил этикета, касающихся приема пищи. Она все еще отпускала обычные для себя комментарии, но без каких-либо угроз, применения силы или чего-то подобного. В целом, можно сказать, что вела себя Серафолу вполне нормально, ну а с Соной все и так было в порядке, чего не скажешь о кое-ком. На протяжении всего завтрака Артурия и Моргана кидали друг на друга скрытые угрожающие взгляды, которые менялись на недовольные каждый раз, когда дедушка лишь краем глаза их пресекал. Подошедшие к столу слуги хотя и заметили это, но не придали особо смысла, так как всем было известно об их взаимоотношениях. Впрочем, об одной парочке упомянуть можно. Арчер благословил богов, что фартук превратился в прах, но его радость быстро сменилась раздражением, так как я создал еще один точно такой же. А Мерлин переводил взгляд между двумя сестрами и хихикал, не пытаясь особо скрыть своего веселья. Гилу же настолько понравилось представление, что он позвал всех прогуляться по магазинам за свой счет. Поначалу его предложение было проигнорировано, а Энкиду громко засмеялся на это, но затем за дело взялась Руниас, что стало подтягивать остальных. Она приманила Артурию бесплатной едой, которой, разумеется, хотелось заесть недовольство, а уже под влиянием последней подтянулись Арчер, Мочан, Фау и Ланселот. Даже Ирину, что отпросилась у Гризельды, Медуза немного подумала и присоединилась к ним, захватив с собой Геракла и, что меня удивило, Лефей, ее брата и их горничную. Как оказалось, Райдер довольно хорошо общалась с маленькой ведьмой Пендрагонов. Лефей интересовалась жизнью Медузы, ее хобби и все в этом духе, если судить по настроению во время завтрака и отсутствию удивления у последней. Конечно, иногда затрагивались не совсем приятные для Райдера темы, но, тем не менее, она не отталкивала маленькую ведьму, хотя и не подпускала к определенным границам. Теперь же Медуза сама проявила инициативу, что приятно наблюдать, я бы сказал. Может быть, эта попытка даст ей понять, что пора бы открыться. Хотя бы сейчас, пока именно я являюсь ее мастером, а окружению она не безразлична. Даже Моргане, правда, по немного другим причинам. В конечном итоге в доме остались я, Габриэль, Гризельда, Риачан, Сонас Серафолу, Тия и Моргана, что расположились вокруг кофейного столика. Мерлин предпочел сбежать, так как его хихиканье очевидно заметили сестры Пендрагонов, и ему определенно прилетело бы в лицо. Ассасины все еще здесь, или так мне кажется, ведь заметить их довольно сложно, если не искать намеренно. Итак, начал я, поглаживая голову Тии у себя на коленях, что за дело? Сомневаюсь, что что-то обыденное привело бы самого владыку демонов в мою скромную обитель. И вы же не против, если мы выслушаем сначала ее, мисс Архангел? Нет, все хорошо. Пусть Серачан начнет первой, спокойно кивнула Габриэль, а затем взглянула на нее, ведь мы же друзья, не так ли? Мы не друзья. Тут же начало возникать Серафолу, мы враги, самые настоящие. Если ты не перестанешь, сестра, я просто уйду и не буду разговаривать с тобой целый месяц. Размеренным тоном сказала Сона, сделав глоток чая. Но, заикалась Серафолу и посмотрела на свою сестру, где ее встретил твердый и грозный взгляд. Ха, хорошо, но только если так сказала ты, сатан. Видя это, я закатил глаза, Моргана усмехнулась, Габриэль мягко улыбнулась, Риачан сморщилась, а у Соны дернулась бровь. Но последней все же удалось вернуть нить разговора.